Только когда мы перебрались через каньон и оказались за стенами Некотауна, я позволил себе расслабиться. На последних силах передал точно так же усталым клонам свою чакру и завалился спать. Как потом оказалось, провалялся в кроватке я 7 часов кряду. Не намного больше, чем обычно, хех. Когда проснулся, Конан, Нагата и даже Чиби еще дрыхли. У них не было тела игрока, так что и восстанавливаться должны дольше. Первым делом я развеял всех текущих клонов. Ребята держались только потому, что надо, и мне их было откровенно жалко. Мы были в безопасности. Дел, требующих неотложных действий, не имелось. Конечно, хотелось освободить остальную часть котов из каменных оболочек, но это еще успеется. Мне просто нужно еще полчасика на то, чтобы посидеть и ничего, абсолютно ничего не делать. Пускай мои пассивки на тело и разум, та еще имба, но даже у нее есть свои пределы. Сидеть без дела не получалось. В голову постоянно лезли мысли разного толка. Так что я решил все же просмотреть и проанализировать все системные логи. Вначале все убийства. Поздравляем. Ваша группа убила вражеского агро 175 ур. Его душа переправлена в Джоада. Награды. Плюс 2,5 опыта. Плюс 50,1 рие. Ваша группа убила вражеского агро 191 ур. Его душа переправлена в Джоада. Награды. Плюс 2,9 опыта. Плюс 70,1 рие. Ваша группа убила вражеского агро 207 ур. Его душа переправлена в Джоада. Награды. Плюс 3,2 опыта. Плюс 85,1 рие. Итак, система подсчитала, что за ту ночь моя группа уничтожила в общей сложности 65 агров. На самом деле не так много, как могло показаться. Все же не зря мы послали Кона на операцию по отвлечению внимания. Иначе нам было бы много хуже и труднее все это провернуть. Впрочем, это все равно довольно много опыта. Почти 190 тысяч. Уровень повышен. Уровень повышен. В общей сложности за одну ночь я поднял 10 уровней. Учитывая тех агров, что напали на Некотаун в самом начале, и прочие небольшие награды за сам квест, мне капнуло уже 12 уровней. 60 свободных очков характеристик. Видимо, драки с высокоуровневыми противниками довольно прибыльны в плане опыта. Денег тоже, к слову, неплохо привалило, но мне даже лень считать, сколько точно. Пока что в них особой нужды нет, если подумать. Что меня несколько расстроило, не выпало абсолютно ничего стоящего за помощь в убийстве Кейджина. Очевидно, мой вклад в это дело был не таким уж и большим. Фух, ну ладно, надеюсь, его тело в качестве трофея в будущем окупит этот недостаток. Ну или мне впору заказывать себе губозакаточную машинку, потому как слишком сильно возросли мои хотелки в последнее время. Было еще множество системных уведомлений, но полученный или нанесенный урон и прочие нюансы мы пропустим. Из любопытного, наконец-таки удалось прокачать удар молнии до 100 уровня. Это дало мне понимание того, как использовать само дзюцу по-новому, так и раскрыло чуть более сильную версию Райтон дзюцу под названием «Стрела громового раската 1 ур», стихийная ниндзюцу 100 ранга, при котором пользователь преобразует свою чакру в стрелу из молнии и запускает ее в противника. Стоимость 300-500 СР. ХМ, любопытно. Все еще с ранг, но в отличие от удара молнии, где я фактически просто выстреливаю во врагов электрической дугой, что постоянно находится в контакте с моей конечностью, то здесь некий аналог огненного шара. Дистанционная атака с чуть большей дальностью применения. Мда, могло бы быть и лучше, но имеем то, что имеем. Так сказать, дареному коню в зубы не смотрит. Да и разве это не то, чего я хотел? Дзюцу стихии молнии на средне-дальние расстояния. Ничидари, ясное дело, но мы и до него дойдем. Интересно, как там сейчас Какаши? Сколько ему лет вообще? Перебрав остальные уведомления, ничего более любопытного не нашел. Ну и ладно, пора заканчивать отдых и заняться делом. В первую очередь нашел Лайника и узнал, как наши дела в целом. Старик сообщил, что Буцу и остальные коты-мудрецы все еще восстанавливаются. Он намекал, что было бы неплохо их немного подлечить, и я не сказать, что был против, но вначале были дела и поважнее. Те ребята уже доказали, что стойкости им не занимать, но вот обычные коты вызывали у меня больше опасений. Я не хотел запускать и откладывать их извлечение из каменных оболочек. Было бы жуть как обидно, если бы они повторили судьбу окаменевших жаб. Так что я создал некоторое количество, но не очень много на этот раз, клонов и пошел писать печати для техники дренирования чакры. Старые несколько поистрепались, так что я не хотел рисковать даже в мелочах. Благо, что Конан изначально создала довольно внушительное количество бумажных листов, так что сейчас нет нужды будить девочку. Эх, когда уже я прокачаю этот навык до соточки? Если судить по взрывным печатям, то на максимальном уровне открывается возможность создавать фуиндзюцу буквально на земле, силой воли и прямым манипулированием чакрой, не утруждая себя необходимостью браться за кисточку и писать свитки. К вечеру удалось освободить полсотни кошек. Они были очень слабыми после выкачки большей части чакры, но счастье на лицах их родственников, родителей и детей, стоило всех приложенных усилий. Под конец дня я сбился со счету, сколько раз меня благодарили и лили слезы на трофейный чунинский жилет. Было даже как-то неловко, если честно. Как-то я не привык к подобному количеству разумных существ вокруг меня. Именно поэтому, вечером, когда народу на площади, где собственно разместили пока все статуи, народу стало еще больше, я решил улизнуть. Восседая на краю городской стены, свесив ноги над пропастью, я задумчиво рассматривал каменную пустыню. «Привет», — поздоровалась Кокши и умостилась рядом со мной. «Тебе не хворать», — рассеянно ответил я. «Извини, мои соплеменники иногда могут быть очень приставучими», — мягко произнесла кошка. «Это точно», — хмыкаю. «Как-то кошки у меня далеко не с подобным поведением ассоциируются. Когда-то у меня была кошка, и ко мне она подходила исключительно в тех случаях, когда в чем-то нуждалась. Вода, пища, выпустить ее на улицу посреди ночи. Во всем остальном она меня тупо игнорировала и, казалось, просто вынужденно терпела. Но не извиняйся, я могу их понять. Ты и твои друзья многое сделали для нас», — заметила Кокши. «Вы спасли нас. Спасли от страшной участи, от вымирания, от полного исчезновения. Так, давай хоть ты не будешь мне лить эту воду в уши. Ладно», — тяжело вздыхаю. «Хорошо», — просто кивнула кошечка. «Но, знаешь, если...» «Да что с тобой?» Удивленно вскидываю бровь и поворачиваю голову в сторону собеседницы. «Где та злая и волевая кошка, которую я знаю? Кто ты такая и что сделала с Кокшиника?» «Мы познакомились не в самое простое время для меня», — печально улыбнулась кошка. «Кстати, ранее не упоминал вроде бы, но здешние кошки просто превосходно умеют передавать эмоции мимикой морды лица. На самом деле я, смею надеяться, чуточку мягче, чем могло показаться на первый взгляд. Слушай, я просто хотела сказать, что, если ты в этом заинтересован, я бы хотела заключить с тобой индивидуальный договор призыва». Удивляюсь. Джирай рассказывал, что общий призыв обычно позволяет призывать относительно слабых животных или тех, кто в этом заинтересован. Нин-животные рангом постарше обычно не так уж сильно и любят, если их дергать по разным пустякам. Вроде бы один из самых сильных и больших змей, что может призывать рачи, как нельзя лучше это подтверждает. Он не любит, когда его дергает, и в уплату требует плотный ужин. Ужин из какого-то количества человеческих тушек. Без понятия, почему именно человеческих, и чем мы так питательны, но тем не менее, если у тебя появляется репутация и налаживаются хорошие отношения с призывными животными, и если хватает чакры, то ты можешь призывать более сильных представителей. Что здесь удивительного? Раздраженно дернула хвостом кошечка. Ты спас мне жизнь и вернул зрение. Я обязан мне как-то отплатить. Уверена, что Буцу в конце концов предложит тебе общий контракт, но я все равно хочу заключить индивидуальный. Было бы глупо с моей стороны отказывать, внимательно изучив мордашку Кокши, отвечаю. С ее плеч словно бы гору сняли. Блин, только не говорите, что это тот штамп, когда у героя фэнтези книги появляется верный и сильный спутник-должник. Я не Фродо, а она не мой Сэм, ясно вам? Эх, ладно, только бы дурак отказался от подобного предложения со стороны существа мало того, что обладающего возможность вхождения в синмод, так еще и имеющего 270 уровень. Вообще уровень средней по силе кошки находится в пределах от 180-го, до 200-го. Действительно сильные кошки имели уровень выше 200. Сложно оценить, но по моим прикидкам это уровень среднего джонина из скрытых деревень. Но таких кошек было не так уж и много. Мы еще немного поговорили и обсудили детали предстоящего действа. Кокшини являлась спецом Фуин, так что свиток для индивидуального контракта должен буду сделать лично я своими руками. Хм, это будет любопытно. Теорию я знаю, так что проблем возникнуть не должно. Но задачка интересная, уже руки чешутся. Слушай, Какши, спросил я под конец нашего разговора, давно хотел спросить, давай, во время нашей первой встречи и тогда в бою с Кейджином, я заметил, что ты и твои товарищи, изредка получали прямые удары, если честно я не уверен, что пережил бы даже что-то косвенное от Кейджина, но вы, словно бы не замечали этого и снова бросались в бой, хмыкнула кошка, это небольшая история о том, почему мы так уважительно относимся к шинигами. Когда-то еще на самой заре истории нашего клана, молодой кот по имени Датай, был выбран самим богом смерти в качестве помощника, младшего проводника душ. Старейшины посчитали, что это великая честь, и потому наказали молодому сородичу исполнять свои новые обязанности со всей серьезностью. Есть множество легенд о его подвигах, но, думаю, сейчас не время для них. Суть в том, что за верную службу и за помощь, что коты добровольно предоставляли Датаю, и через него самому шинигами, последний наделил все наше племя великим даром, врожденной способностью, под названием «Девять жизней». Ух ты, значит я не первый такой у шинигами, были и до меня избранные чемпионы, что помогали ему по мере силы и возможностей провожать души. Ну, на самом деле меня эта информация не столько расстраивает, сколько радует. Если ты чувствуешь себя уникальным и всем таким неповторимым, значит знай, где-то за углом притаилась огромная куча дерьма, в которую ты обязательно упадешь из-за слишком высокого самомнения. Фу, даже как-то полегче стало. Хм, кажется Айника что-то говорил об этом при нашей первой встрече, припоминаю. Но я не обратил внимания и не стал расспрашивать его. Так что из себя представляют эти девять жизней, название интригующее. На самом деле любопытно, это просто кошачий кекки генкай. Или на самом деле им шинигами подогнал уникальную способность. Мне вот подогнал, так что, наверное, не следует относиться к этой истории слишком скептически. Как-то странно будет, если я, по сути жрец бога смерти, будет сомневаться в его, ну не то чтобы возможностях, а скорее щедрости. Это возможность проигнорировать почти любое смертельное ранение. Девять жизней, девять серьезных, критических ранений. Восклицательный знак. Ты серьезно? Конечно, но есть нюансы, улыбнулась кошка. Как ты заметил, мы не можем вернуть отрезанные конечности и глаза. Ну и еще никто не смог проигнорировать оторванную голову или вырванное сердце. Но вот почти все остальное мы можем пережить. Что тут можно сказать? Круто. Действительно круто. Кошки по сути имеют 9 возможностей на ошибку. Обычно у человека даже одной нет, а тут, да уж, нехило. Дальнейшие расспросы позволили узнать некоторые дополнительные подробности. 9 спасбросков даются не раз на всю жизнь. Нет, в этом плане шинигами не поскупился и дал возможность восстанавливать потраченные заряды. Обычному коту нужно где-то год, чтобы отрегенить одну жизнь. Но вот коты-мудрецы благодаря Синчикре способны значительно сокращать это время. Где-то недельку или дней 10 сидишь в специальной медитации и вот, пожалуйста, снова можно подставляться под оплеухи судьбы. Что меня несколько расстроило, Какши так и не смогла внятно объяснить, как именно работает эта способность. Ну, основы, столпы, на которых она стоит, как исправляется нанесенный урон. Может быть какая-то регенерация, а может и нет, потому как уж очень быстро происходит переход от ранения до восстановления. Да и скажем, исправляется только само конкретное повреждение, другие раны не заживают и не пропадают, усталость не исчезает. Эх, я бы тоже хотел себе что-то подобное, можно даже не 9, а там, 7, или 3 жизни на крайний случай. Хотя, что я там говорил о губозакаточной машинке. Вот-вот, глава 34. Коты не владели техникой мистической руки. У них вообще медицина была развита на несколько убогом уровне. Я сам в этом не эксперт, но что-то мне подсказывало, что больница на 10 коек для мини-городка с населением в 6 сотен с хвостиком кошек, это ненормально. В общем, как можно было понять, мне пришлось не только вытаскивать котов из каменных оболочек, но еще и лечить тех из них, кто в этом нуждался. Не все статуи пережили побег и марш-бросок в целостности и сохранности, с некоторых агры поиздевались еще раньше. Так что мне пришлось поднапрячься, чтобы если не вылечить, то хотя бы стабилизировать пострадавших. Проще всего было с теми, кто потерял какие-то части, но эти кусочки не пропали, а были сохранены клонами. Выкачал дикую чакру, приставил оторванный кусок к телу, приделал обратно. Хотя, просто только на словах, на деле же это было только самую малость легче, чем восстановление оторванной конечности с нуля. Яхика сама, в дом, где я как раз проверял парочку пациентов, не вбежала даже, а влетела Цуми, мелкая кошка, а по совместительству дочь здешнего лидера, в последние дни стала моей тенью. Почему-то она решила, что в благодарность за спасение отца, должна отработать в качестве моего адъютанта. Нет, в самом начале пигалица вообще предлагала заключить с ней индивидуальный контракт, как я уже сделал это с Катши, но я ее послал, культурно и вежливо, очень витиевато, и со всем уважением, но послал, тренироваться в общем. Мелкая даже не подумала обижаться и сказала, что станет самой сильной кошкой в истории, затмит своего отца и взойдет на пост Хокаге. КХМ, ну это я привираю, конечно, но суть приблизительно такова. Чего тебе? Устало спрашиваю. Отец, он пришел в себя. Отлично, ясно, теперь еще и на ковер к авторитетному коту топать. А ведь так хорошо начинался. Но, может быть, оно и к лучшему. Наконец закрою текущий этап задания и перейду к следующему. Тогда беги к нему, общайся, а я сейчас подойду. Вскакивать с места и бросать пациентов я не стал. То, что Буцу очухался, это хорошо, но также это значит, что спешка излишняя. Он сейчас пока узнает последние новости, пока со всеми доверенными котами перетрет, пока покушает и прочее. В общем, я не опоздаю. А если даже и так, то разбужу, хех. Так и поступил. Провел курс лечения, накачал 2 пациентов лечебной чакрой и неторопливо пошел кушать. Только после этого собственно отправился навещать великого и прославленного Нека воина. На месте встретил Айника, Катши и еще парочку старых уважаемых котов. К драгоценному телу начальства меня пропустили без очереди. Нас даже оставили наедине. Значит, это ты тот самый Яхика-кун, мяу-мя, довольно приятным, поставленным голосом произнес кот. Его взгляд я выдержал спокойно. Сложно давить авторитетом лежа в кроватке. Кстати, у котов по сути кроваток и нет, у них большие, мягкие, круглые футоны. Кот позволил себе чуточку помедлить и рассмотреть меня, так сказать, во всей красе. Я же не особо пялился в ответ. Все, что нужно и не нужно, уже рассмотрел, когда лечил его. Хотя уже вчера на нем, словно на собаке, раны зажили сами по себе. Так что я мистическую руку использовал чисто для успокоения нервов окружающих его котов. То, что он пролежал все это время в отключке, тоже понять можно. По сути, Буцу и так быстро оклемался, после тех стимуляторов, то его товарищи, Кизу и Каба, все еще не очнулись, если что. Ага, киваю. Приятно наконец познакомиться лично. Мне тоже, едва заметно улыбнулся кот. Айника и остальные уже успели вкратце рассказать о том, как сильно ты, твои подруги и ваш, КХМ, пес, помогли нам. Честно говоря, мне все еще предстоит осмыслить все это, так как голова плохо работает, но я хотел бы искренне поблагодарить вас. Еще день-два, я встану на ноги, и мы устроим пир. Это лишнее, болезненно морщусь, уже представляя свежепойманных мышей на праздничном столе. Айника ведь уже должен был рассказать тебе, почему мы в первую очередь пришли сюда. Буцу нахмурился и кивнул. Он упоминал, что вы ищете мою сестру. Верно. Мы получили задание от Шинигами. Судя по всему, твоей сестре грозит опасность, и мы должны как-то помочь ей. Йеминика, это действительно правда? Несколько удивленно и пришибленно спросил кот. Да, рано или поздно он должен был найти себе нового чемпиона. Жаль, что в этот раз им стал не кот, мяу-мя. Прости, да ничего страшного, пожимаю плечами. Если ты хочешь знать, я сам без понятия, почему именно получил благосклонность бога смерти, и второй шанс. Пути богов неисповедимы, произнес Буцу, но было видно, что он в свои слова верит слабо. Ладно, опустим этот момент. Что конкретно тебе известно? Что случилось с моей сестрой? Вот чего не знаю, того не знаю. Шинигами не выдал мне никакой конкретики. В первую очередь мне нужно найти ее, вот только никто не знает даже откуда начинать. Никто кроме тебя. Насколько я понимаю, да, Буцу прикрыл глаза и устало помассировал их. Она отправила на Ямамента. Дай мне сутки, может быть 2, приду в себя, и мы отправимся на поиски. Принцесса в беде. Часть 3. Кот в сапогах, завершено. Награда. 5,000 опыта. Часть 4. Ямамента. Описание. Вы узнали последнее место пребывания принцессы Матаника. Обследуйте его. Только опыт дали в качестве награды, ХМ, ну и ладно, хватит ныть. Сама цепочка заданий, довольно любопытная, как глоток свежего воздуха после нескольких непрерывных лет тренировок. Было бы еще лучше, если бы не приходилось так часто марать свое танто в крови врагов, но тут уж мир такой. Буцу сослался на то, что слишком сильно устал после всех этих разговоров. Поняв намек, я покинул его жилище и пошел готовиться. То, что он отправляется вместе с нами, это уже хорошо. В бою с Кейджином он показал себя довольно сильным малым, хотя слово это в его случае явно неуместно, хех. Пускай становится таким же большим, как мертвый лидер агров, он не мог, но все равно его размеры впечатляли. Кейджин где-то под конец сражения вымахал до поразительным просто размеров. Метров 20-25 там было, если мой глазомер меня не обманывал. Лидер котов предпочитал сражаться, достигнув в холке где-то 8-10 метров. Как я понял, так он сохранял тонкий баланс между большими габаритами, массой и ловкостью со скоростью. Но периодически, когда ситуация того требовала, он мог увеличиваться еще сильнее. Для сравнения, Гамабунта, один из самых крупных жаб, что я видел на горе Мейбоку, достигал высоты метров 17. В общем, боец уровня Буцу нам не помешает, это точно. Буцу потребовалось двое суток, чтобы полностью восстановиться. Хотя я бы предпочел, чтобы перед тем, как отправляться в путешествие, он полностью восстановил 9 жизней. Вот только никто из нас не знал, что там по срокам, нужна ли помощь мотоника вот прямо сию минуту, или ситуация еще может подождать. Системного таймера на задание у меня не было, и это радовало, но все же полагаться на такую мелочь не следовало. Вечером первого дня путешествия мы устроились на привал и травили разные истории. Нагата рассказывала Буцу нехитрые истории о нашем ученичестве у Джираи, а кот, в свою очередь, по большому секрету врал о том, как получил свои любимые сапоги. Почему врал? Ну, он уже 3 или 4 абсолютно разных историй поведал, и в какую верить было решительно непонятно. Главное, что байки выходили действительно смешными, и мы смогли вдоволь посмеяться. Буцу оказался куда как более приятным котом, нежели я мог подумать. Есть у меня некоторое внутреннее предубеждение против больших лидеров. Власть развращает, и даже если ты самый лучший человек в мире, я бы предпочел обойти тебя стороной, стань ты Каге, Дайме, императором человечества или верховным канцлером. Знаю, исключения имеют место быть, но они так редки, что только подтверждают общие правила. Лидер котов и кошек оказался довольно приятным существом. Хорошее чувство юмора, несколько развязная манера поведения, добрый в общем нрав и щепотка самолюбия. Из него бы получился отменный стендапер, но судьба сказала нет и сделала его лидером Некотауна. «Слушай, Буцу», — произнес я, минуту спустя, как он закончил втирать нам очередную историю о своих легендарных похождениях. Хорошо, хоть не любовных. Расскажи нам, пожалуйста, немного о своей сестре. Хаем, Матаника, прекрасная и сильная кошка. Улыбка на лице кота почему-то казалась мне несколько натянутой. Честно, даже не знаю, что сказать. Она немного старше меня, и по-хорошему должна была стать во главе нашей общины, после смерти отца. Но Мата отказалась от этого. Отказалась? Удивленно спросила Конан. Как это? Почему? Мне кажется, она не считала себя достойной, или, может быть, решила, что подобные обязанности будут тяготеть ее, удерживать на месте. Честно, я не уверен. Сложно понять самку, и то, что она моя сестра, ничуть не помогает. Мяу-мя. По-моему, это, самцы странные, надулась Нагата и почему-то стрельнула глазами в мою сторону. Вау-вау. Полегче, мы еще слишком молоды для подобного дерьма. Хотя Нагата самая старшая среди нашей тройки, а девочки быстро растут. Биджу, мне срочно нужно куда-то смыться на годиков эдак 5, чтобы пережить гормональный бум как собственного тела, так и метаморфозы моих подруг. Нет, я сам еще, может, даже не сойду с ума, благо пассивки помогают, но, нет, нужно серьезно над этим подумать. Шинигами, у тебя нет индивидуального задания для твоего верного прислужника. Нет, ну и ладно, сам что-нибудь придумаю. КХМ, прочищаю горло. Что насчет истории со вторым хвостом и уходом из города? Улыбка слетела с морды лица Буцуника. Это сложно. Честно, я и сам не до конца понимаю, что произошло с моей сестрой. Все началось с того, что ее отравили. Агры. Удивилась Нагата, и я мог понять ее удивление. Все же эти ребята меньше всего похожи на отравителей. Мыши, коротко ответил кот. Мыши, одновременно в 3 голоса переспросили мы. Постой, ты хочешь сказать, что здешние мыши разумны? Шокированно уточнила Нагата. Что вы их? Нет, конечно, мрачно усмехнулся Буцу. Разве все люди разумны? Те, кого мы кушаем, это простые животные без малейшего проблеска разума. И не надо на меня так смотреть. Коты по своей природе хищники, Но мы не какие-то там дикари и не кушаем разумных существ. Тем не менее, довольно далеко от Некотауна, в обширном подземном городе живет клан говорящих мышей, с которыми мы не в лучших отношениях. Приблизительно год назад мы с сестрой попали в засаду серых, мелких ублюдков. Они расстреляли нас отравленными синбонами. Мы едва отбились. После того случая Матаника зависла между жизнью и смертью, подбиваю замолчавшего кота на дальнейший рассказ. Понимаю, что ему больно ворошить подобные воспоминания, но мне бы хотелось знать, кого именно мы должны спасти. Да ее организм не смог справиться с ядом. Она растратила практически все свои жизни в последующем бою. Я не на шутку испугался, когда доктор сказал, что шансов у нее немного. Матаника несколько месяцев пролежала в коме, но все же смогла выбраться, очнуться ото сна. «Слушай», — произнесла Конан, — «как ты сам преодолел эффект яда? Или в тебя не попали?» «Попали, еще как», — скривился Буцуника. «Яд подействовал не так плохо, потому что я банально сразу же увеличился в размерах. Не сказать, что я хорошо в этом разбираюсь, но доктор тогда, кажется, что-то такое говорил. Любопытно, значит, когда кот растет, вредные для организма вещества в его теле теряют убойную концентрацию. Я думал, у него просто изначально было больше жизни и припасено, но поди ж ты, что было дальше? Ну, когда твоя сестра проснулась, ничего хорошего», — горестно вздохнул Буцу. «Из видимых изменений у нее вырос второй хвост, настоящий, а не теневые псевдохвосты Катши. Но что гораздо более печально, так это не физические, а душевные изменения. Мата стала излишне раздражительной, вспыльчивой, выпускала когти буквально по каждой мелочи. Тогда, обрадованный тем, что она вернулась с того света, я не обращал на это внимания, думал, что ей просто нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Но она так и не восстановилась. Наоборот, становилась только хуже. Например, чувствуя себя последней сволочью, все же спрашиваю. Мата любила заниматься с молодыми котами. Тренировала их, натаскивала, учила. После того, как вышла с комы и восстановилась, она снова принялась обучать Нинника. Вот только ее методы стали жестче. Коты начали жаловаться на то, что Мата просто избивала их даже без видимых причин. Со временем ситуация только ухудшилась. Последней каплей стало то, что она едва не напала на мою дочь. Хорошо, что я оказался рядом и успел вмешаться. После этого мы поругались. «Ты пытался узнать, что с ней произошло», — уточнила Конан. «Да, может быть, я был несколько резким, но ничего толком понять не сумел. Мата, похоже, сама не понимала причин своей раздражительности. В конце концов она ушла, сказала, что будет медитировать и разобраться в себе. Мне хочется верить, что она преуспела». На следующий день Буцу выглядел до нельзя угрюмым и хмурым. «Кажется, я вчера перестарался с расспросами. Ну, ничего, ни сахарный не растает». Где-то к обеду третьего дня мы подошли к подножию огромной горы. Все это время мы следовали практически строго параллельно ломаной линии Большого каньона. Последний постепенно сужался и мельчал. Я и не заметил, как река, что протекала где-то далеко внизу, вдруг начала нестись на поверхности. Вскоре и она стала меньше, превратилась в небольшой ручей, что брал свое начало где-то в подножье горы. Яма Мента, вот как называлось это местечко. Если буквально, то это значило мятная гора. И здесь, против ожиданий, действительно росла мята. Кошачья мята, если совсем уж уточнять, да. Хорошо хоть не валерьянка в пузырьках, а то я бы нисколько не удивился. Стало понятно, почему Матаника отправилась именно сюда, постигать Бзин. Еще на подходе можно было заметить, как меняется поведение Буцу. Из угрюмого здоровяка в смешных сапогах он превратился в расслабленного, улыбчивого весельчака. Все видели знаменитую улыбку Снуп Дога. Натяните ее на кошачью мордочку, и даже фантазировать ни о чем не нужно. Кот-наркоман, горе в семье. Буцу рассказал нам, что здесь у подножья горы расположено маленькое кошачье поселение, буквально несколько семей кошек, что забросили свою воинственную натуру, притупили от природы острые когти и выбрали мирную жизнь. Они часто торговали с Некотауном, и основной их товар – это, конечно же, мята. На самом деле эта трава действовала на кошек почти как слабый наркотик, вот только негативных последствий для организма в себе не несла. Идеальная дурь. Собственно, именно в это поселение мы и направились. Если кто-то и мог знать, где точно искать Матаника, то это здешние коты. Поселение действительно оказалось крайне маленьким, буквально пяток невысоких домиков, что расположились на пологом склоне. Шинигами сама, тут реально красиво, Даже если эта мята не вводит меня в наркотический трип, я бы не отказался жить в подобном месте. Хм, ну ладно, жить вероятно нет, но вот провести небольшой отпуск, вполне себе. Разговор со здешними жителями выдался непростым. Вы когда-то пробовали разговаривать с, не знаю, растаманом под перманентным влиянием марихуаны? Я вот тоже нет, но сейчас, думаю, мог бы понять, на что подобный разговор был бы похож. Котам, с которыми мы пытались говорить, было не то чтобы пофиг на наши проблемы. Они просто всем своим видом и поведением давали понять, что быстрых ответов мы не дождемся. Их мозги работали на других волнах, их мысли и речи тёлки медленно и неспешно. С их точки зрения любые проблемы были несущественными. Все можно было решить, достаточно только закинуться ароматным маслом из мяты. Ага, мяту они не курили, так как дым, кошачьи носы воспринимали плохо, но не мытьем так катаньем, как говорится. Сестра мата, наконец нам то ли повезло, то ли кот, с которым мы разговаривали слишком долго, не закапывал себе в нос масло, но его взгляд несколько прояснился, и он словно бы впервые нас увидел. Тогда, тут она живет. Где именно? Несколько раздраженно спрашиваю. Так на горе, живет. Вроде как на самой вершине обосновалась. Ну наконец-то. Облегченно вздыхаю. Спасибо. Только ее там сейчас нет, произнес кот Растаман словно, не услышав моей реплики, и уже тогда, когда мы с девочками и Буцу, которого приходилось тащить за собой силой, уже едва не покинули комнату. Подняв очи к небу, я возвел неслышно молитву шинигами и попросил побольше терпения. И оно мне действительно потребовалось, так как прежде чем мы развернулись, кот успел закапать себе в ноздри полпузырь комятного масла. Аркх, теперь я понимаю, почему Матаника поселилась на вершине горы, а не возле этих ребят. Ну, давай, Ирод, говори, куда она пошла. В бессильной злобе вопрошал я у этого наркомана. Так, Каграм, ясное дело, пошла. Что? Нахмурилась Конан. Почему Каграм? Вы что, не слышали? Искренне удивился тот. Так брата ее они похитили, вот она вчера, или позавчера пошла, выручать, вроде как. Я посмотрел на девушек и на Чиби, те посмотрели на меня. Сестренка такая заботливая, с улыбкой идиота на лице выдал Буцуника. Глава 35. Лучше бы ее похитил дракон 500 уровня. Ну, по крайней мере тогда было бы хоть что-то понятно, Биджу, дери это задание. Казалось, что уж попав на Мятную гору, мы получим в свое распоряжение хоть какие-то подробности сего квеста, но куда там. В лучших традициях приключенческих книг мы разминулись с целью поисков почти что на ровном месте. А главное, что ни черта не понятно. По словам Растамана Кота, принцесса Мата спокойно себе жила на вершине горы, изредка контактировала с общиной сородичей у подножия, тренировала кошачий кунг-фу и в ус не дула. Вроде как никакие опасности ей не грозили, опасные звери в округе не водились, бандиты не захаживали, соседняя страна войну не объявляла, даже пришельцев на горизонте видно не было. И все бы хорошо, но в какой-то момент пришла весточка из Некотауна, благодаря которой Мата узнала о проблемах, что постигли ее клан в целом и брата в частности. Вот она и направилась на выручку. Такая вот непритязательная история, от которой у меня начал дергаться глаз. Что грозило принцессе, непонятно. Почему шинигами нас сюда отправил, вообще не ясно. Оставив наш источник информации и дальше кайфовать от мятного масла, мы решили отойти от горы, чтобы дать возможность Буцу слегка прочистить мозги и уже посоветоваться с ним. Хотя, чего там советоваться, догонять нужно. Буцу, как только отошел от мятного прихода, согласился с нашим решением. А еще он думал, что знал приблизительный маршрут от ямы Минта к городу Агров. Там дальше будет довольно сложный участок пути, объяснил он. Несколько широких и глубоких каньонов. Так что пройти можно только в одном месте, ну или обходить, что долго и непрактично. Тогда поспешим, тяжело вздыхаю. Нагата взобралась на спину Чиби, а Конан, после небольшого препирательства с Буцу, которому такая идея не очень нравилась, все же оседлала кота. Верхом на четырех лапах, наш отряд мог двигаться намного быстрее. Я топал своими собственными ножками. С помощью Шуншина я вполне себе держался на уровне мутировавших от чакры кота и собаки. Навык, со всеми моими бонусами, кушал не так уж и много энергии, потому моя регенерация стабильно покрывала все затраты. Двигались почти без перерывов. Только изредка Буцу просил нас обождать немного. Накапливал дикую чакру, входил в режим мудреца, увеличивался в размерах, с каменным лицом позволял не только Конан, но и всем остальным запрыгивать на него, и выдавал такие спринты, что только пыль за нами и клубилась. Ну, еще он взял с нас обещание никому не рассказывать об этом. Ближе к вечеру второго дня путешествия мы таки нагнали принцессу клана котов из Некотауна. «Мата!» — взревел ее Барт. «Подожди, кошка, что мчалась в нескольких сотнях метрах впереди нас, и вправду остановилась. У нее был ярко-рыжий цвет шерсти, почти один в один как у Цуми. Да и в общем она выглядела прямо как дочь Буцу, только несколько повзрослевшая. Родственная связь видна невооруженным взглядом, так сказать. Из отличительных черт, Матаника действительно имела два хвоста. Я не эксперт в человеческой анатомии, что уж говорить об кошачьей, но все же совершенно не понимаю, как это возможно. Ну хоть выглядит вполне себе гармонично, и на том спасибо. Принцесса имела при себе ничего кроме небольшого, специального рюкзака на спине, в остальном ни обуви, ни одежды, ни оружия. Впрочем, коты не стеснялись наготы. У них у всех, как я уже ранее говорил, в большинстве своем была довольно длинная шерсть, за которой пряталось все пикантное. У некоторых котов еще можно было увидеть бубенчики, но это если специально всматриваться. КХМ, ладно, что-то меня не туда понесло. С первого взгляда Мата выглядела нормально, но стоило нам подойти чуть ближе, как в глаза бросились мелкие детали. У нее был дикий вид. Рыжая шерсть топорщилась так, словно кошку не слабо так шандарахнула током. Налитые кровью глаза на выкате, усы торчат во все возможные стороны, хвост тоже дыбом стоит, да и поза напряженная. «Мата, слава шинигами, с тобой все в порядке, мяу-мя», произнес Буцу, когда мы подошли на расстояние, где можно было разговаривать, не повышая голосов. «Ты кто такой?» — оскалившись, спросила кошка грубым неприветливым голосом. «Или не в порядке?» — едва слышно произнесла Нагата. «С чем я был, мягко говоря, полностью согласным. Пока суть до дела, я всмотрелся в табличку, что выскочила над рыжей кошкой. Имя, номер, Матаника, уровень, круто, что тут можно сказать. Имя вроде бы то, что нам нужно, но есть что-то скрытое за непонятными символами, и, думается мне, что это не слово принцесса. Хуже всего то, что я не вижу ее уровня. Трехзначные знаки вопроса, скорее всего, говорят о том, что уровень кошки еще не перевалил за тысячный, хотя, я еще не видел подобных монстров с четырьмя знаками вопросов, так что с уверенностью утверждать не могу. Если так подумать, я могу видеть уровень другого существа, если оно не выше моего собственного на порядок. Точных пределов пока установить не удалось, но ради примера, находясь на 114 уровне, я мог видеть, что Катши имеет 230 уровни. Других котов-мудрецов, включая и Буцу, я не вижу. Что, Мата, ты не узнаешь меня? Буцу встал на месте словно вкопанный. Гейрер, а должна, не отнимай моего времени, сородич, говори, чего хотел и проваливай.